снега дали по руке. Глаза так пристально глядели, кричала птица вдалеке. Вы тайну разгадать хотели, меня ваш забавлял азарт, и линии в ладони плыли. Вы ветреной души наряд ласкали взором торопливо. Румянец, алый блеск в глазах вас выдавал неумолимо. Провидца дар покинул вас, и в этом страсть была повинна. Умолкла птица вдалеке, в камине угли догорели. Держали тайну вы в руке, но разгада все ж не посмели. Вы мне гадали по руке,